Николая, Колю Ушакова, командира танкового батальона, Ерошкин поручил допросить своему подчиненному, Давиду Дрейферу, потому что, по мнению Смирнова, да и самого Ерошкина, никакого интереса он по этому делу не представлял. Во времена, когда он знал Веру, ему было всего лет 7-8. Встреча их была случайная и, надо сказать, радости Вере не доставила. Рассталась она с Колей без сожаления. Вызвали Ушакова с важных маневров. Ерошкин велел с ним не миндальничать и не разводить церемонии, допросить. И если не окажется ничего интересного, в тот же день отправить обратно. Так сказать, не мешать ему крепить обороноспособность Родины. Поезд Ушакова пришел в Москву в 10 утра. На Лубянке он должен был быть в половине 12-го. В итоге, не заезжая в гостиницу, явился к Дрейферу прямо с вещами. Из дневника Веры Дрейфер знал всю историю их годичного знакомства. Вера писала, что когда она на корабле возвращалась домой, так и не найдя никаких следов Ирины, ничего, кроме записи в журнале больницы «Рыбной слободы», что 19 августа 1918 года Ирина Сергеевна Радостина скончалась здесь от холеры. И вот, едва они отчалили от пристани в Рыбной слободе, как на нижней палубе обнаружился заяц, маленький худенький мальчик, совсем оголодавший, оборванный и босой. Его отвели к капитану. И тот при нас, там собрался чуть ли не весь пароход, долго допрашивал беспризорника. Однако единственное, что удалось узнать, что имя его Коля Ушаков, возраста своего он не знает, на вид ему было лет 7. На вопрос капитана, где его родители, он отвечал, что сирота, отец служил матросом на пароходе, но выпивший попал в колесо и его на куски размололо, а мать умерла еще до того. «Лично мне», — писала в дневнике Вера, его рассказ о смерти отца не понравился. Он обо всем говорил неуверенно, мямлил, а здесь отвечал, будто урок выучил, твердо, звонко. Но капитан оказался отзывчивее. Тут же, ни минуты не раздумывая, он объявил, что берет мальчика в свою семью, усыновит его и воспитает вместе с собственными детьми. «Когда он это говорил, — писала Вера, — у меня в душе шевельнулось сожаление. Я ведь и сама думала, что вот не стало Ирины, и эту пустоту надо хоть как-то заполнить. Но я рано печалилась. То ли жена капитана не разделила гордый позыв мужа, или просто дети не поладили между собой. Но едва я заикнулась, что сама хотела взять Колю, капитан не заставил себя упрашивать. Наоборот, сразу сказал, что так оно, наверное, и впрямь лучше. Услышав про Москву, Коля тоже повеселел. Тут же при всех стал величать меня маменькой. Признаться, мне это не очень понравилось. На пароходе, читая лекции и ставя спектакли, мы покружили вокруг Самары. Там выгрузились и всем гуртом отправились на железнодорожный вокзал. Решили, что попытаемся сесть на московский поезд. Вокзал был доверху набит мешками и людьми. Каждый по много дней покорно дремал у своих вещей, ожидая нужного поезда. У меня с собой не было ничего, кроме маленького свертка белья. Я усадила на него Колю и вышла на перрон подышать свежим воздухом. Через полчаса вернулась, а Коля и след простыл. Я спросила наших, не видели ли они его. Кто-то сказал, что пока меня не было, подходила какая-то нищенски одетая женщина. Увидев ее, Коля сразу же убежал. Я еще разговаривала со своими, когда Коля и та нищенка вернулись. Оказалось, это его мать. Услышав, что я хочу взять ее сына, она перекрестилась и сказала: «Спасибо добрым людям. Бери, а то мне и кормить его нечем. Голодающие мы. Самарские. У тебя, может, жить останется, а так оба с голоду помрем». Когда она отошла, Коля сначала пошел за ней, потом вернулся и снова крепко ухватил мою руку. Московского поезда мы ждали недолго. В середине ночи состав неожиданно подали, все бросились по вагонам захватывать полки. Но я, как водится, опоздала, никакого места нам не досталось. Впрочем, Коля не унывал, вид у него был до крайности довольный. Войдя в вагон, он осмотрелся и, увидев примостившуюся под потолком молодую пару, гордо крикнул: «С моей-то маменькой так не побалуешься!» Какой-то солдат отозвался: «Что еще за маменька? Она и родить не сумеет!» Тут же рядом милый интеллигентный старичок сказал: «Странный, ненормальный мальчик», после чего уже весь вагон принялся обсуждать меня и Колю. Продолжали, наверное, не меньше часа. И все это время я от стыда не знала, куда деться. Наконец люди угомонились, заснули. После этого мы с Колей выгородили для ночлега свой кусок пола. Уже через сутки мы были в Москве на Казанском вокзале. Со всеми распрощались и зашагали домой. «Мои родители встретили Колю очень хорошо», — писала в своем дневнике Вера. «Так что сначала я была рада, что его привезла. Мама сама сшила ему одежду из старых Ирининых платьев. Отец смастерил тапочки на веревочной подошве. Кожу тогда было не достать. Поселили мы его в коридорчике между родительской спальней и бабушкиной комнатой. Там стоял большой широкий сундук еще моего деда. На нем Коле и устроили постель. Мальчик никому не мешал и не надоедал, с нами только ел. Остальное время играл с ребятами во дворе. Спать он ложился рано. Смаривало его обычно, еще когда мы ужинали, и отец на руках относил его в постель. Плохо было лишь одно. Ночью он делал под себя. Но мы понимали, сколько ему пришлось пережить, и надеялись, что рано или поздно это пройдет. В мае минуло 8 месяцев, как я привезла его из Самары. Мы уже были уверены, что Коля прижился. Никто им особенно не занимался, только кормили, мыли, одевали. Да папа, который вообще всегда мечтал о сыне, каждый день читал ему сказки. И вдруг Коля пропал. 10 мая после обеда он, как всегда, пошел играть в сад, но к ужину не появился, не пришел и ночевать. Я расспросила всех ребят, с которыми он обычно играл, и все в один голос сказали, что после обеда они его во дворе не видели. «Не знаю, почему», — писала Вера, — «но это нас почти не взволновало. А когда он не появился через 2 дня, родители решили, что просто Колю снова потянуло бродяжничать. Мама за завтраком сказала: «Что же, ушел, значит, ушел». И мы все вздохнули с облегчением. Я думала, что больше никогда его не увижу. Но не тут-то было. На 5-ю годовщину революции Лапины позвали нас пойти посмотреть иллюминацию. Домой мы вернулись поздно, сели за стол, и вдруг кто-то постучал в дверь. Я открыла, а на пороге стоит незнакомый мужчина и держит за руку Колю. Посмотрел на меня и говорит: «Ваш, что ли? Вот, привел». Рада его появлению я совсем не была и сказала: «Хорошо, Коля, сейчас иди сюда, садись с нами есть, но завтра утром я тебя отведу в милицию». И вдруг Коля вырвался. Только мы его и видели. «Ненормальный, что ли?» — сказал мужчина, как тот старичок в подъезде. Я его встретил на улице, стал расспрашивать, чей и откуда. Он ваш адрес называет и говорит: «Маменька из дому выгнала. Боюсь один возвращаться». А со мной согласился, пошел. Мне было очень неудобно, что так получилось. Я пригласила этого человека в дом, налила чаю, и пока он пил, вкратце рассказала историю своего материнства. Я говорила, он сочувственно кивал головой, а потом, не сказав больше ни слова, ушел. Вот, собственно, все, что было в дневнике о Коле. Пожалуй, ни о ком Вера не писала так холодно и равнодушно. И рассталась она с приемышем явно тоже без сожаления. Так что допрос Ушакова, в самом деле, не представлял для Ерошкина интереса. Все допросы велись по одной схеме. И здесь Дрейфер начал с проверки веренных записей, то есть с самой возможности восстановить по дневнику прошлое. Показания Коли подтвердили точность дневника, после чего Дрейфер из вежливости, хотя с другой стороны было, пожалуй, что любопытно, как из маленького хилого писающего под себя мальчика получился такой атлет и красавец, да еще танкист, спросил, что было дальше. Ушаков сказал, что тогда, уйдя от Веры, он почти год бродяжил, а потом, после нескольких побегов из милиции, попал в коммуну к Макаренко. «Там сначала, пока не привык, было плохо», — сказал Коля. «После свободы везде плохо. Ну, а дальше вроде претерпелся. В то время об этой коммуне шло много споров. Вообще, нужна она или нет? НКВД поддерживала ее, и поэтому Дрейфер заинтересовался, почему плохо». «Известно, почему», — отозвался Ушаков. «Я ведь по ночам под себя ходил». «И что?» Дрейфер сделал вид, что не понял. «Ну как, что? Били?» «Я делал, а они били», — засмеялся Ушаков. «А потом», — не успокоился Дрейфер, — «привыкли и перестали?» «Нет», — опять засмеялся Коля, — «бить, если привыкают, то не перестают, так и бьют до конца». «Но вас же не забили? Наоборот, вам это, похоже, только на пользу пошло». «Да», — согласился Ушаков, — «мне, похоже, на пользу. Я, когда понял, что забьют, заставил себя сначала каждые 2 часа просыпаться, потом вообще каждый час. У нас там, слава богу, в коридоре большие часы с боем стояли. Они меня и спасли. Просыпался я каждый час с боем, как настоящий солдат. И в уборную бежал, чтобы, значит, совсем пустым быть. Ну, после такой закалки мне все уже легко было, во всяком случае легче, чем другим». Больше ничего интересного по делу Веры Коля показать не мог. И Дрейфер, убедившись в этом, как и было велено, стал рассказывать Ушакову, как она жила дальше. Рассказывал весьма подробно, наверное, не меньше часа. Ушаков слушал его, не перебивая, только все сильнее мрачнел. А когда Дрейфер закончил, сказал то, чего ожидать было труднее всего. «Я знал, что без меня ей плохо придется». «А вы-то тут при чем?» — не удержался Дрейфер. «Да ни при чем. Только знал я, что ей без меня не прожить. Но все ждал, все тянул. Хотел, чтобы она уже точно на все 100 мной гордилась. И вот дождался». «Поясните, пожалуйста», — сказал Дрейфер. «Я вас снова не понял». «Да тут и пояснять нечего», — ответил Ушаков. «Я ведь ни одну женщину никогда больше не любил. Ни на кого смотреть не мог после Веры. Я как ее на пароходе первый раз увидел, так и полюбил. Когда капитан сказал, что хочет меня усыновить, я уже видел, что Вера тоже об этом думает, но колеблется, не может решиться. Ну и сразу молиться стал, чтобы у капитана со мной ничего не вышло, чтобы все-таки она меня забрала. Я, конечно, не только молился. Сказано ведь, на Бога надейся, а сам не плашай. Я и с сыновьями капитановыми чуть что драку затевал, хотя они сильнее в 10 раз были. И жене его гадости говорил. К вечеру они уже не чаяли, как от меня избавиться. Когда Вера впервые взяла меня за руку, я от гордости чуть с ума не сошел. Я тогда маленький был, глупый, скрывать ничего не умел, и эта гордость из меня так и перла. В московском поезде уже после того, как с парохода они в Самаре выгрузились, я, едва мы с Верой вошли в вагон, увидел, что на 3-й полке пара одна тискается, и громко, чтобы все слышали, говорю: «С моей маменькой так не забалуешься». Я ведь много раз видел, как отец с матерью милуются. И до того мне это противно было, что я каждый раз плакать принимался, молила, чтобы прекратили. Мать на это ничего смотрела, а отец сердился. И хотя я 5-летний шкет был, не ленился, вставал и бил меня. Складывал ремень вдвое, но охаживать. Бьет и приговаривает. Собирался матку твою пороть, а вышло, что тебя. Но ты сам виноват. Сам не дал. Он меня порол, а я все равно радовался. Ведь обычно он потом мамку не трогал. Уставал и засыпал. Ушаков замолчал, словно хотел дать место Дрейферу. Но и Дрейфер молчал. И Ушаков продолжил. Я думаю, что больше меня Веру в жизни никто не любил. Ее, ясное дело, многие любили. Она ведь очень красивая была. Да, наверное, и сейчас красивая. Но каждый, когда ее любил, еще и о себе помнил. А я ведь ребенок был, потому и думал только о ней одной. Грешно это. Но ведь мать свою я никогда не любил. Поверьте, я Веру ни в чем не виню. Я бы вообще никогда и ни в чем ее винить не смог. Но так, со стороны, я думаю, что ни перед кем в жизни она больше, чем передо мной, виновата не была. Она ведь тяготилась, стыдилась меня до невозможности из-за того, что по ночам я под себя ходил. Видели бы вы, как ее передергивало, когда мне постель менять надо было, и когда я ее мамой звал, даже если это... Не на людях было. Ее тоже всю передергивало. А ведь я ее любил. Из-за этого старался целый день на улице быть. Из-за этого и бежал от них, когда совсем уже не в моготу сделалось. Понимаете, Дрейфер, я бежал и верил, что вот скоро стану таким, что она обязательно мной гордиться будет. Тогда и вернусь. Ушаков снова замолчал. Но Дрейфер уже понял, что вмешиваться незачем. Сам заговорит. Так и получилось. «Ей вообще ни за кого замуж выходить было не надо», — сказал Ушаков твердо. «Не для нее это. Она очень чистая была и наивная. Хотела прожить жизнь, как все, а ей по природе нужно было другое. Она и сама тогда не знала, что ей нужно другое. А я... Что я, пацан семилетний, сосунок, мог сделать? Я видел, что она хочет, чтобы я ушел. И я ушел. Так что я не был блудным сыном, не думайте, не был. Она хоть и не говорила «уходи», сама меня прогоняла, но я знал, что когда-нибудь все равно вернусь. Я ведь тоже другой, и мне никто, кроме нее, никогда нужен не был. Плохо лишь, что я про себя это знал. А она не знала. И скажи я, что нам только тогда хорошо будет, если мы с ней вдвоем, мать и сын, жить станем. Не поверила бы. Всю жизнь только мать и сын. Больше никого, — повторил он. Стенограмма допроса Коли Ушакова поразила и Смирнова, и Ерошкина. Дрейфера работа была оценена как исключительно успешная. Целую неделю он ходил по управлению именинником. Главное же, на коллегии НКВД по ее результату было принято единогласное решение отозвать Ушакова из армии, попробовать использовать его, чтобы остановить Веру. На той же коллегии было также решено вообще значительно расширить круг лиц, привлекаемых для выполнения данной задачи, в первую очередь за счет тех, кто раньше был сочтен бесперспективным. Так, 2 месяца спустя, в их число попал и Корневский, первый муж Веры. Хотя, по безразличию, с которым Вера отзывалась о нем в дневнике, он, пожалуй, мог соперничать только с Колей Ушаковым. В выступлении Смирнова на коллегии, среди прочего, прозвучала и другая интересная мысль. Все, связанное с людьми из орбиты Веры, — сказал он, — по-видимому, куда сложнее, чем нам в следственной практике встречалось раньше. Смотришь стенограмму допроса одного, второго, третьего. Каждый вроде бы понятен, и вдруг что-то не то. Во всяком случае, стоит что-нибудь предсказать, сделать прогноз, и сразу же на бабах. Поэтому, — продолжал Смирнов, — мне кажется, что в этой истории мы должны вести себя нетрадиционно. Как это ни трудно, На некоторое время нам надо целиком и полностью довериться подследственным. Верить им во всем. Считает подследственный, что он может быть нам полезен. То есть может стать именно тем человеком, к которому идет вера. И все, этого достаточно. Мы его берем без каких-либо оговорок. От этого дела закончил Смирнов. Чересчур многое зависит, чтобы можно было пренебречь малейшим шансом. Корневскому та коллегия, между прочим, спасла жизнь. Год назад он был арестован по делу о военном центре троцкистско-зиновьевского заговора. Арестован так же, как и Берг, через несколько дней после нового назначения. Якир представил его на должность командующего артиллерией своего военного округа. Сталин подписал это назначение, но одновременно подписал и приказ об аресте. Следствие по военному центру давно было закончено. Месяц назад состоялся и суд. Почти все обвиняемые получили высшую меру. Корневский тоже, хотя прежде он неплохо сотрудничал со следствием и на суде дал нужные показания. По всему его должны были уже расстрелять, но им повезло. Из-за путаницы с прошением о помиловании Корневский оказался жив. Допрос Корневского Ерошкин решил вести сам. Когда из Владимирского изолятора, где тот ожидал расстрела, доставили бывшего комкора, Корневский Ерошкину не понравился. Седой, беззубый, чуть не пополам сложенный старик. Трудно было поверить, что ему нет еще и 45. Из материалов по центру Ерошкин знал, что Корневский хорошо держался лишь первую неделю. Потом сдал всех, кого от него требовали, даже с добавкой. И здесь едва Ерошкин просто так, для разгона, назвал фамилии старых 20-летней давности сослуживцев Корневского. Они попались ему в дневнике Веры. Один был свидетелем на свадьбе, другой дал тогда машину и ездил с ними на пикник. Корневский тут же подтвердил, что и они были активными участниками военного центра. Таких людей Ерошкин презирал. Конечно, каждый советский человек должен был, не жалея сил, помогать следствию. Но такая покладистость для дела была по-настоящему вредной. В сущности, это было еще одной формой вредительства, крайне изощренной его формой. Она портила чекистов, приводила к тому, что поднимались наверх, делали карьеру самые неумные, неумелые исследователи. И что тут делать, НКВД пока не знал. Но хитрость была не только в этом. Подследственный вроде бы сломан. Все просто отлично. И вдруг ни с того ни с сего арестованный начинает давать показания на людей, которые сейчас следствию не нужны. Один такой стукач легко заложит целую армию. Но он ведь понимает, сразу всю армию не арестуешь. Страна не может остаться без армии. А как следователю узнать, что в показаниях правда, а что нет, не ответит никто. То есть здесь обвиняемый пользуется самым современным методом дезинформации. Не скрывать правду за семью печатями. Наоборот, выставить на всеобщее обозрение, растиражировать, сделать доступной каждому, но раньше спрятать ее среди великого множества неправд. Ведь отделить зерна от плевел куда сложнее, чем сломать любую печать. Очень многие подследственные сегодня думают, это как бы стало всеобщей верой, что, оговорив каждого, кого хоть раз в жизни видел, ты тем самым парализуешь работу органов. Эту тактику и этих людей Ерошкин ненавидел. Полностью капитулировать, лечь на спину и задрать ручки вверх, всем видом показывая, что в схватке больше не участвуешь. И вот, когда тебя просто переступают, попытаться схватить, укусить беззубым ртом. Эффективность этого была невелика. НКВД давно решил, что все важное в деле надо определять заранее. И кто по нему проходит, и какую роль играет, цели, задачи, акции, которые уже совершены или еще только готовятся, словом, все. Дальше можно было оговаривать кого угодно и в чем угодно, но если в первоначальный план это внесено не было, ты старался зря. В таком построении работы было немало хорошего. НКВД, наконец, перестал, по мнению кое-кого, вызывающе отличаться от других министерств. Четкий план, возможность, соревнуясь его выполнить и перевыполнить, предсказуемость в работе. Во всем этом было много ценного. Ведь трудно жить, каждую минуту ожидая удара в спину. В итоге ты уже не столько работаешь, сколько смотришь, не подкрадываются ли сзади. Теперь же страха стало меньше. Все же ни одному Ерошкину было жаль времени, когда он любил, по-настоящему наслаждался следствием. Он любил дознание именно за эту его непредсказуемость, за то, что никогда не знаешь, что вот сейчас услышишь от арестованного. Не знаешь, правду он говорит на этот раз, или снова лжет. Тут все и всегда было новым. Всегда надо было быть настороже, на стреме, чтобы не дать себя завести черт знает куда. Как на охоте. Враг петлял и петлял, двоил и троил след, только бы сбить тебя с толку. Он не просто путал, но, сделав круг, мог у собственного же следа устроить на тебя засаду или из своих показаний соорудить наживку, и едва ты клюнешь, подсечь. 10 поколений их, Ерошкиных, были у своих помещиков егерями и псарями, славились они на всю округу. Как рассказывал ему дед в Нижегородской губернии, откуда они родом, 200 лет ни одной большой охоты без Ерошкиных не обходилось. Теперь, когда все это ушло в прошлое, однажды во время осеннего гона дело было, кажется, под Рязанью в лесничестве, Ерошкин горько сказал Смирнову: «Ныне мы на звероферме работаем. А помните, Алексей Николаевич, ведь и в Москве у нас была хорошая охота. Никуда ехать не надо было». И Смирнов его понял, но ответил примирительно: «Что же, что на звероферме? Зато выход шкур больше». Но Ерошкин не угомонился. «Шкур-то больше. Да куда они против прежнего? Да и нам удовольствия никакого». «И то правда», — на этот раз согласился Смирнов. Сам он в следственном деле был настоящий гений. Начинал еще при Дзержинском и знал в органах все.